Сталин спросил, из кого должен состоять исполнительный орган этой организации. Рузвельт ответил, что, как он полагает, исполнительный комитет должен включать Советский Союз, Великобританию, Соединенные Штаты, Китай, две европейские страны, одну южноамериканскую, одну страну Среднего Востока, одну страну Азии, кроме Китая, один британский доминион. Он сказал, что Черчилль не согласен с последним предложением, поскольку в данном случае англичане будут иметь лишь два голоса – от Великобритании и от одного из доминионов. Далее Рузвельт предложил, чтобы исполнительный комитет занимался сельскохозяйственными, продовольственными, экономическими проблемами, а также вопросами здравоохранения. По мысли Рузвельта, должен также существовать полицейский комитет, состоящий из стран, которые следили бы за сохранением мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Германии. Советская сторона не выдвигала в Тегеране конкретных предложений по вопросам послевоенного устройства. Сталин в беседе с Рузвельтом ограничился тем, что ставил уточняющие вопросы и высказывал лишь самые общие соображения. Когда Рузвельт упомянул о полицейском комитете, советский представитель поинтересовался, будет ли этот комитет принимать решения, обязательные для других стран. Что было бы, если бы какая-то страна отказалась выполнять принятое этим комитетом решение, поинтересовался Сталин. В таком случае страна, отказавшаяся выполнить решение, была бы лишена возможности в дальнейшем участвовать в решениях этого комитета, ответил президент. Будут ли исполнительный и полицейский комитеты частью общей организации, или же это будут самостоятельные органы? Это будут три отдельных органа. Общая организация из 35 объединенных наций, исполнительный комитет из 10 или 11 стран, полицейский комитет из 4 держав. Если возникнет опасность агрессии или же нарушения мира каким-либо иным образом, то необходимо иметь такой орган, который мог бы действовать быстро, так как тогда не будет времени для обсуждения даже в таком органе, как исполнительный комитет. Следовательно, уточнил Сталин, это будет такой орган, который принуждает. Не давая прямого ответа, Рузвельт сказал, что он хотел бы привести такой пример. Когда в 1935 году Италия без предупреждения напала на Абиссинию, он, Рузвельт, просил Францию и Англию закрыть Суэцкий канал, чтобы не позволить Италии продолжать эту войну. Однако ни Англия, ни Франция ничего не предприняли, а передали этот вопрос на разрешение Лиги наций. Таким образом, Италии была предоставлена возможность продолжать агрессию. Предлагаемый сейчас орган, в который входили бы только 4 державы, будет иметь возможность действовать быстро, и в такого рода ситуациях он мог бы не мешкая принять решение о закрытии Суэцкого канала. На замечание Сталина, что он понимает это, Рузвельт выразил удовлетворение тем, что ему удалось познакомить советского премьера со своими соображениями. «Эти наметки, — пояснил он, — носят общий характер, нуждаются в дальнейшей разработке, но суть их в том, чтобы избежать ошибок прошлого». Выслушав американского президента, советский представитель высказал некоторые общие соображения. Он заметил, что, как ему кажется, малые страны Европы будут недовольны такого рода организацией. Может быть, было бы целесообразно создать европейскую организацию, в которую входили бы три страны – Соединенные Штаты, Англия и Россия, и, быть может, еще какая-либо из европейских стран. Кроме того, существовала бы вторая организация, например, по Дальнему Востоку. Сама схема, предложенная президентом, по мнению советской стороны, хорошая, но, может быть, следует создать не одну организацию, а две организации, одну европейскую, а вторую дальневосточную или, может быть, всемирную. Таким образом, могли бы быть либо Европейской Дальневосточной, либо Европейской Всемирной Организации.